Глава 37. Стокгольм. Суббота, 7 мая. Несколько лет тому назад служил в Скансене, гигантском парке под Стокгольмом, где собрано столько разных диковин, невысокий старичок по имени Клемент Ларсон, родом из Хельсингланда. А в Скансен он пришел, чтобы подзаработать, играя на своей скрипке старинные народные песни. Но за скрипку он брался чаще всего только после обеда. Утром же обычно сидел сторожем в одном из чудесных крестьянских домов, что свезли в Скансен со всех концов страны. Сначала Клемент думал, что теперь, на старости лет, ему живется куда лучше, чем он когда-либо мечтал. Но потом он начал страшно тосковать, особенно во время сторожевой службы. Хорошо еще, если в дом, чтобы осмотреть его, заходили посетители. Но порой Клементу приходилось долгими часами сидеть там одному. Тогда он с тоской вспоминал родные края и даже боялся, что ему придется отказаться от места. Однако Клемент был очень беден и знал, что дом он будет только в тягость приходу, и потому терпел свою теперешнюю жизнь, хотя с каждым днем чувствовал себя все несчастнее и несчастнее. Однажды после полудня, в начале мая, у Клемента выдалось несколько свободных часов. День стоял погожий, и старик отправился погулять по крутому склону, который ведет вниз со Скансена. И встретил там рыбака Сашхер, который шел с плетенным мешком за спиной. Этого молодого бойкого парня Клемент видел уже не в первый раз. Рыбак обычно приходил в Скансен и приносил морских птиц, которых ему удавалось поймать. На этот раз рыбак, остановив старика, спросил, дома ли управитель Скансена. Клемент ему ответил и, в свою очередь, полюбопытствовал, какая на этот раз добыча у рыбака в мешке. — Можешь сам поглядеть, Клемент, — ответил рыбак. — Если в благодарность за это дашь мне добрый совет, сколько можно запросить за эту диковину? И он протянул мешок Клементу. Тот заглянул туда раз, потом другой и в испуге отпрянул назад. — Боже ты мой! «Осбьерн!» — воскликнул он. «Откуда он взялся?» Клементу тотчас вспомнилось, как в детстве матушка рассказывала ему о малом народце, о домовых, которые живут под половицами в доме, и стращала, мол, ничего нельзя брать без спросу или быть неслухом, а не то домовые рассердятся. Когда же Клемент вырос, он счел, что матушка придумала всех этих маленьких человечков-домовых, чтобы держать сына в узде. А теперь, выходит, матушка вовсе ничего не сочиняла, ведь в мешке Осбьерна лежал самый настоящий домовой. В душе Клемента еще жили остатки детских страхов, и когда он заглянул в мешок, то почувствовал, как по спине у него забегали мурашки. Осбьерн заметил, что старик боится, и рассмеялся, однако Клементу было не до смеха. — Расскажи мне, Осбьерн, где ты его раздобыл? — серьезно спросил он. — Я вовсе не искал его, поверь мне, — сказал рыбак. — Он сам невесть откуда взялся. Я вышел в море на рассвете и захватил с собой в лодку ружье. Только я успел отчалить от берега, вижу, летят с востока дикие гуси и отчаянно там гогочут. Я выстрелил, но промахнулся, и ни в одного из них не попал, а вместо гусей шлепнулся вниз вот этот человечек. Он упал в воду так близко от лодки, что мне оставалось только протянуть за ним руку. — Но ты не подстрелил его, Осбьерн? — Да нет, он цел и невредим. Правда, выкупавшись в море, он сдается немного не в себе. Но я изловчился и парусиновой ниткой связал ему руки и ноги, чтобы он не мог удрать. Видишь ли, я сразу подумал, эта диковина ну прямо для Скансена. Удивительно, но, услышав от рыболова, как он поймал малыша, Клемент не на шутку испугался. Ему пришло на память все, что он в детстве слышал о маленьком народце, о том, как он добр к друзьям и как мстит недругам. Матушка сказывала, будто тем, кто пытается удержать домового в неволе, не сдобровать. — Отпустил бы ты его на волю, Осбьорн, — сказал он. — Меня и так чуть не заставили отпустить его, — признался рыбак. — Знаешь, Клемент, дикие гуси преследовали меня до самого дома, а потом все утро кружили над шхерой и страшно гоготали. Видать, хотели отнять малыша. Мало того, все пернатые, и чайки, и морские ласточки, и прочие малявки, на которых и пороха-то тратить жалко, слетели со всех сторон, опустились на шхеру и давай орать. Ну и шум подняли. А когда я вышел из дому, они как налетят на меня и давай махать крыльями. Ничего не поделаешь, пришлось вернуться. Жена умоляла меня отпустить малыша на волю, но я заупрямился. Нет, думаю, будь по-моему, его место здесь, в Скансене. Выставил я в окошко одну из кукол моих детишек, а домового запрятал поглубже в мешок и пустился в путь. А птицы верно подумали, что это он стоит в окошке. Они дали мне отплыть, не стали меня преследовать. — Он ничего не говорит? — спросил Клемент. Вначале он пытался было прокричать птицам какие-то слова, но мне это не понравилось, и я засунул ему в рот кляп. — Разве можно с ним так обращаться? — Эх, Осбьорн! — укоризненно покачал головой Клемент. — Неужто ты не понимаешь, что это нечисть? — Ума не приложу, что он за птица? — спокойно ответил Осбьорн. — По мне пусть думают другие, а мне бы только хорошенько заплатили за него, и ладно. Скажи-ка лучше, Клемент, как, по-твоему, сколько мне даст за него господин доктор из Скансена? Клемент долго не отвечал. На него напал ужасный страх. Ему вдруг представилось, как наяву, будто матушка стоит рядом и внушает ему совсем крохи, чтобы он всегда был добр к малому народцу. — Не знаю, Осбьорн, сколько тебе заплатит господин доктор из Скансена, — произнес он наконец. — Но если ты отдашь малыша мне, я заплачу тебе 20 крон. Услыхав про такие большие деньги, Осбьорн в изумлении поглядел на музыканта. Клемент верно думает, что малыш обладает какой-то таинственной властью и, может, ему пригодится, — решил он. — А неизвестно еще, припишет ли малышу волшебную силу господин доктор и даст ли за него такую дорогую цену. И рыбак пошел на сделку с Клементом. Музыкант сунул покупку в свой широкий карман, вернулся в Скансен и вошел в одну из пастушьих хижин, привезенных с летнего пастбища. Там не было ни посетителей, ни караульных. Закрыв за собой дверь, старик вытащил из кармана домового и осторожно положил его на лавку. Малыш был все еще связан, во рту у него торчал кляп. — Послушай-ка, что я скажу, — начал старик. — Я знаю, такие, как ты, не любят попадаться людям на глаза и не хотят, чтобы совали нос в их дела. Потому-то я и думаю отпустить тебя на волю. Но взамен ты должен дать мне клятву остаться в здешнем парке, пока я не позволю тебе уйти отсюда. Коли согласен, кивни 3 раза. Клемент выжидающе глянул на домового, но тот лежал неподвижно и безучастно. — Тебе здесь будет не худо, — продолжал Клемент. — Я стану кормить тебя каждый день. Ты найдешь здесь чем заняться, и время не будет тянуться. Только не уходи в другое место без моего на то позволения. Давай уговоримся о тайном знаке. Пока я буду выставлять тебе еду в белой плошке, ты останешься в Скансене, а как выставлю еду в голубой, можешь уходить. Старик снова замолчал, ожидая, что домовой кивнет ему 3 раза, но тот не шевелился. — Раз так, — молвил Клемент, — делать нечего. Придется показать тебя здешнему хозяину. Тебя посадят в стеклянный шкаф, и все жители большого города Стокгольма сбегутся поглазеть на тебя. Слова старика, как видно, испугали домового. Лишь только Клемент замолчал, он тут же подал ему знак, что согласен. — Вот и ладно, — обрадовался Клемент, вытащил перочинный нож и перерезал парусиновую нитку, связывающую руки домового. Затем он быстро пошел к двери. Прежде всего мальчик мигом развязал нитку, стягивающую лодыжки, и вытащил кляп изо рта. Когда же он, наконец, повернулся к Клементу Ларсену, чтобы поблагодарить его, тот уже исчез. Не успел Клемент отойти от своей хижины, как встретил красивого, осанистого пожилого господина. Он, как видно, направлялся к расположенному неподалеку холму, с которого открывался прекрасный вид на Стокгольм. Клемент не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь видел этого статного господина. Но тот, должно быть, обратил внимание на Клемента, когда он играл на скрипке. Господин остановился и заговорил с ним. — Здравствуй, Клемент, — поздоровался он. — Как поживаешь? — Уж не захворал ли ты? Ты заметно похудел в последнее время. От старого господина веяло такой добротой, что Клемент набрался храбрости и рассказал, как тяжко ему здесь и как он тоскует по дому. — Что ты говоришь? — удивился статный пожилой господин. — Ты тоскуешь по дому здесь, в Стокгольме? Это просто невозможно! Казалось, пожилой господин был оскорблен в своих самых лучших чувствах, но, вспомнив, что перед ним всего лишь невежественный старик из Хельсингланда, он снова стал приветлив. — Ты, верно, никогда и не слыхивал о том, как возник город Стокгольм, Клемент. А если бы знал, то понял бы, что твое желание уехать отсюда — просто блажь. Пойдем, сядем вон на ту скамейку, я расскажу тебе немного про Стокгольм. Несколько минут осанистый пожилой господин молча смотрел на Стокгольм, который во всем своем великолепии простирался перед ним. Упоенный красотой здешних мест, он несколько раз глубоко вздохнул, а потом повернулся к музыканту. — Смотри, Клемент, — сказал он и начал чертить тростью на песчаной дорожке небольшую географическую карту. — Это Упланд. Вот тут из этой провинции выдвигается на юг мыс, изрезанный множеством заливов и бухт. А здесь, из Сёрмланда, навстречу ему выступает, но уже на север, другой мыс, который также разделен множеством бухт и заливов. На западе лежит озеро, все наполненное многочисленными островками. Это Мелорен. Здесь же с востока текут другие воды, которые едва могут протиснуться между островами и шхерами. Это Балтийское море. Там же, Клемент, где Упланд встречается с Сёрмландом, а Мелорен с Балтийским морем, протекает коротенькая речка. Четыре небольших скалистых островка разделяют речку на множество рукавов, водяных протоков. Один из них называется Нордстрём, что значит «северный», но прежде его величали Стоксунд, бревенчатый пролив. Вот эти-то скалистые, поросшие чернолесьем островки сначала были самыми обычными, ничем не примечательными островками, каких еще и нынче на озере Мелорен предостаточно. Долгое время они были совершенно необитаемы. Вне всякого сомнения, местоположение островков прекрасное, поскольку они находятся между двумя водоемами и двумя провинциями, но никто на это и внимания не обращал. Год за годом люди селились только на островках озера Мелорен и на шхерах, а на этих скалистых островках в протоке Стрёмман жители так и не появлялись. Порой случалось какому-нибудь путешественнику пристать к одному из островков и разбить на ночь палатку. Но никто не оставался там надолго. Однажды некий рыболов, живший на острове Лидингён, что посреди залива Сальчон, направился в лодке на озеро Мелорен. Ему посчастливилось. Его ждал такой богатый улов, что он позабыл о времени и поплыл домой только поздно вечером. Он успел добраться лишь до четырех скалистых островков, как совсем стемнело, и тогда он счел, что лучше всего высадиться на одном из них и дождаться глубокой ночи, когда взойдет месяц. А это непременно должно было случиться. Стояло позднее лето, вечера были уже темные, но теплые и погожие. Рыболов вытащил лодку на берег, лег рядом, положив голову на камень, и заснул. Когда же он проснулся, месяц уже давным-давно взошел и так сверкал прямо над головой, что было светло, как днем. Рыболов вскочил и только было собрался столкнуть лодку в воду, как вдруг увидел, что по протоку движется много-много каких-то темных точек. Это был огромный косяк тюленей, быстро плывущих прямо к скалистому островку. Увидав, что тюлени собираются вползти на берег, парень нагнулся, чтобы отыскать гарпун, который всегда возил с собой на дне лодки. Но когда он снова поднял голову, тюлени уже исчезли, а вместо них на берегу стояли прекраснейшие юные девы, одетые в зеленые шелковые платья со шлейфами, с жемчужными коронами на головах. Тут рыболов догадался, что это русалки, которые живут на безлюдных шхерах далеко-далеко в море. А в тот день они облачились в тюленьи шкуры и приплыли сюда, желая порезвиться при свете месяца на зеленых скалистых островках. Юные русалки поднялись на скалистый островок, и рыболов, тихонько положив гарпун в лодку, незаметно прокрался поближе к ним и стал глядеть во все глаза. Он слыхал, будто русалки прекрасны собой, и будто всякий, кому случится их увидеть, очаровывается их красотой. Тут ему пришлось признаться самому себе, что так оно и есть. Полюбовавшись немного, как русалки танцуют под деревьями, он спустился вниз к берегу, взял одну из лежавших там тюленьих шкур и спрятал ее под камень. А сам лег рядом со своей лодкой и притворился, будто спит. Вскоре он увидел, что юные русалки тоже спускаются вниз на берег. Весело смеясь и болтая, они стали облачаться в тюленьи шкуры. Вдруг на берегу раздался отчаянный вопль и рыдание. Одна из русалок не могла найти свой тюленьи наряд. Подруги-русалки бегали по берегу, помогая ей искать, но все было напрасно. Вдруг небо начало бледнеть, занялась заря. Тут русалкам, видно, дольше оставаться на берегу было нельзя. И все поплыли прочь, кроме той, что лишилась тюленьей шкуры. Она так и осталась сидеть на берегу и горько плакать. Рыболову было ее жаль, но он заставил себя лежать смирно, пока совсем не рассвело. Тогда он поднялся и спустил лодку на воду, а, взявшись за весла, прикинулся, будто только сейчас невзначай увидел русалку. — Кто ты? — вскричал он. — Может, ты с разбитого корабля? Она кинулась к нему и стала расспрашивать, не видал ли он ее тюленьей шкуры. Но рыболов притворился, будто вовсе не понимает, о чем она спрашивает. Села она тут на берег и снова заплакала. Тогда он позвал ее к себе в лодку. — Поедем ко мне домой, — предложил он. — Матушка моя позаботится о тебе. Не можешь же ты оставаться здесь на островке, где нет ни теплой постели, ни еды? Он был так красноречив, что русалка согласилась ехать вместе с ним и села в лодку. Рыболов и его матушка были очень добры к бедной морской деве, и ей, казалось, жилось у них не худо. С каждым днем она делалась все веселее, помогала старушке домовничать и была точно такой же, как всякая другая девушка со шхер, только не в пример краше. Однажды рыболов спросил ее, хочет ли она стать его женой, и она не стала противиться, а сразу же сказала «да». Начали они готовиться к свадьбе, а как пришло время облачаться в невестин наряд, русалка надела зеленое платье со шлейфом и переливчатую жемчужную корону, в которой рыболов увидел ее в первый раз. Но в те времена на Шхерах не было ни пастора, ни церкви, и надо было ехать на озеро Мелорин, чтобы обвенчать жениха с невестой. У рыболова в лодке сидели его невеста и мать, и он греб так сильно, что, опередив всех остальных, заплыл далеко-далеко. И вдруг увидел знакомый скалистый островок в протоке Стрёмен, на котором встретил свою невесту, что сидела теперь рядом с ним, такая гордая и нарядная. И тут он, не удержавшись, улыбнулся. — Чему это ты улыбаешься? — спросила она. — Я думаю о той ночи, когда спрятал твою тюленью шкуру, — отвечал рыболов. Теперь-то он был глубоко уверен в любви русалки и не считал нужным что-либо от нее скрывать. — О чем ты говоришь? — удивилась невеста. — Никакой тюленьей шкуры у меня и не было. Казалось, она все позабыла. — А ты не помнишь, как танцевала с другими русалками? — спросил он. — Не знаю, о чем ты толкуешь, — ответила невеста. — Тебе, видно, приснился диковинный сон. — А коли я покажу тебе тюленью шкуру, ты и поверишь мне? — спросил рыболов и повернул лодку к скалистому островку. Они вышли на берег, и он вытащил тюленью шкуру из-под камня, где ее спрятал. Увидев тюленью шкуру, невеста в тот же миг рванула ее к себе и набросила на голову. Шкура обвелась вокруг нее, точно живая, и русалка тут же бросилась в проток Стрёмен. Жених, видя, как она уплывает, спрыгнул за ней в воду, но не смог догнать. В отчаянии, что ему не удержать ее, он бросился к берегу, схватил в лодке гарпун и метнул его в русалку. Удар оказался более метким, чем он думал. Бедная русалка, испустив жалобный крик, исчезла в глубине. Рыболов остался стоять на берегу, ожидая, не покажется ли она вновь. Но тут он заметил, что вода вокруг вдруг как-то засветилась, стала прекрасна, как никогда. Вода сверкала и блестела, отливая то белым, то нежно-розовым, словно перламутровая изнанка морской раковины. Когда же сверкающие волны ударили о берега, рыболову показалось, будто изменились и они. Берега начали цвести и благоухать. Над ними разлился мягкий свет, и они обрели невиданную красу. И тут он понял, почему все так получилось. Ведь тот, кто увидит русалок, считает их прекраснее всех на свете. А когда кровь русалки смешалась с водами озера и омыла берега, им передалась в наследство ее русалочья красота. И отныне всякий, кто только увидит эти воды, эти берега, непременно полюбит их и вечно станет тянуться к ним в томительной тоске. Тут пожилой осанистый господин взглянул на Клемента. Старик серьезно кивнул в ответ, не сказав ни слова, чтобы не помешать рассказчику. — И заметь, Клемент, — продолжал пожилой господин, и в глазах у него вдруг мелькнул лукавый огонек, — что с той самой поры люди начали селиться на этих скалистых островках. Сначала там жили одни рыбаки да крестьяне, но постепенно эти места стали все больше привлекать людей. И вот в один прекрасный день по протоку прошел парусник самого короля. Король стал толковать про эти островки со своим ярлом и обратил внимание на то, что все суда, державшие курс вглубь озера Мелорин, проходили мимо них. Тут ярл и скажи, надо, мол, закрыть здесь фарватер на замок, отпирать и запирать его по своему желанию, впускать торговые суда и не давать ходу разбойным флотилиям. — Так оно и вышло, — проговорил пожилой господин и, поднявшись, снова стал чертить тростью на песке. — Видишь, на самом большом из островков ярл воздвиг укрепленный замок-крепость с мощной сторожевой башней, и назвал он этот замок Чернан, сердцевина, ядро. Новоселы обнесли скалистый островок стенами, на северной и южной его стороне прорубили они в стенах ворота, а над ними возвели неприступные башни. Они перекинули мосты к другим островкам и тоже оградили их высокими стенами с башнями. На воде же вокруг понаставили целый чистокол свай с засовами, поперечными балками, которые выдвигались и задвигались, и ни одно судно не могло самовольно проплыть мимо. Вот так и получилось, Клемент, что эти четыре островка, которые долго никто не замечал, вскоре были сильно укреплены. Но и это еще не все. Здешние берега и проливы притягивали к себе, и вскоре сюда со всех сторон хлынул поток людей, желавших поселиться на островках. Начали они возводить своими силами рядом с замком собор, который позднее нарекли Стурчурка, Большой собор. А лачуги себе первоселенцы строили за крепостными стенами. Сначала было новоселов не так уж и много, но по тем временам многое не требовалось, чтобы считать поселение городом. Город же нарекли Стокгольмом, он зовется так и поныне. Настал день, когда ярл, начавший здесь работы, упокоился навек. Но Стокгольм не остался без зодчих. Появились монахи, которые звались Серые Братья. Стокгольм пришелся им по душе, и они и спросили позволения построить здесь монастырь. Король даровал им небольшой островок, один из самых малых, тот, что выходит к озеру Мелорин. На нем они и воздвигли монастырь, а островок был назван позднее Громунгельхольмен, остров Серых Братьев. Но тут явились другие монахи по прозванию Черные Братья. Они также и спросили право строиться в Стокгольме, и их монастырь был воздвигнут на островке Стацхольмен, что значит «городской», неподалеку от южных ворот. На этом же самом большом из островков, к северу от города, усердные мужи основали больницу, дом Святого Духа. На соседнем островке построили мельницу, а уж херы возле нее ловили рыбу. Пролив между ними двумя островками зарос, и сейчас, как тебе известно, здесь всего лишь один остров, но он и теперь еще зовется островом Святого Духа — Хельге Ансхольмен. Ну, а мелкие, поросшие чернолесьем островки застроили домами. Ведь люди валом валили сюда, к здешним, влекущим к себе берегам и водам. Пришли сюда и благочестивые жены из ордена святой Клары и попросили землицы для монастырской обители. Но им оставалось только поселиться на северном берегу на Нормальме, как он теперь называется. Разумеется, они были не очень довольны, так как Нормальм пересечен высоким горным кряжем, на котором когда-то стояла городская виселица, так что это место слыло малопочтенным. Сестры ордена святой Клары все же построили свою церковь и длинное монастырское здание на берегу у подножия горного кряжа. Обосновавшись, они вскоре обрели последователей. В северной части острова на вершине горного кряжа была построена больница вместе с церковью святого Ярана, а у подножия того же кряжа воздвигнута церковь святого Якоба. Начали строить и на Сёдермальме, там, где гора в этой южной части города круто вздымается над берегом. Там поднялась церковь святой Марии. Не думай, Клемент, будто одни лишь монахи до духовенства переселялись в Стокгольм. Вовсе нет. Было там немало и других людей, и прежде всего немецких купцов и ремесленников. Тогда они были куда более умелые, чем сами шведы, а потому их охотно принимали. Поселившись за городскими стенами, они снесли маленькие жалкие домишки, которые стояли там прежде, и построили высокие, великолепные дома из камня. Но места не хватало, и пришлось немцам ставить дома впритык один к другому, фасадами в сторону узеньких улиц. Вот и суди сам, как Стокгольм притягивал к себе людей. Тут на дорожке показался какой-то человек, который быстро шел прямо к ним. Но господин, беседовавший с Клементом помахал рукой, и тот остановился на почтительном расстоянии. Пожилой господин снова сел на скамейку рядом с музыкантом и сказал: «Ты должен оказать мне услугу, Клемент. Мне не представится более случая побеседовать с тобой, но я велю послать тебе книгу о Стокгольме, а ты прочти ее от начала до конца. Я, можно сказать, открыл для тебя Стокгольм, а теперь изучай его сам по книге. Прочти о том, как жила и менялась столица Швеции, и о том, как маленький, тесный, обнесенный стенами город на островках раскинулся в наши дни великим морем домов, которые мы видим внизу под нами. Прочти и о том, как на месте мрачной сторожевой башни замка Чернан был возведен прекрасный светлый дворец, который также стоит прямо под нами, и как церковь монастыря Серых Братьев стала усыпальницей шведских королей. Прочти о том, как застраивался один островок за другим, и как огороды на южном и северном концах города превратились в прекрасные парки либо в застроенные домами кварталы, как выравнивали горные кряжи, а проливы наполняли водой. И о том, как запертый со всех сторон охотничий заповедник Юргарден превратился в любимейшее место гуляний народа. Ты должен освоиться в Стокгольме, Клемент, ведь этот город принадлежит не только стокгольмцам, он принадлежит и тебе, и всей Швеции. Когда будешь читать про столицу нашего королевства, вспомни, я правду говорил, будто она всех притягивает к себе. В Стокгольм переехал король, потом знатные господа понастроили там свои дворцы, а после туда потянулся разный люд. Так что, видишь, Стокгольм — город, который живет не только ради себя и ради ближней округи. Он — город всего государства, его столица. Ты ведь знаешь, Клемент, что повсюду в стране созываются сходы прихожан, а в Стокгольме заседает Риксдаг, решающий судьбу всего нашего народа. В каждой провинции Швеции есть судья, в Стокгольме же находится Верховный суд, которому подчинены все остальные суды. Повсюду есть казармы и войска, но из Стокгольма повелевают всей армией. Повсюду в стране тянутся железные дороги, а в Стокгольме пекутся о них обо всех. Отсюда правят священнослужителями, учителями, врачами, управляющими имениями и ленцманами. Здесь сердце всей страны. Отсюда текут деньги, которые носят в кармане, и марки, которые наклеивают на письма. Отсюда непременно что-то перепадает на долю каждого шведа, и у каждого шведа найдется здесь какое-нибудь дело. В Стокгольме никто не должен чувствовать себя чужим и тосковать по дому. Здесь все шведы дома. А когда ты прочтешь обо всех собранных здесь сокровищах, вспомни о том последнем, что манит сюда людей. Это старинные дома в Скансене, старинные одежды и старинная домашняя утварь. Это старинные танцы, музыканты и сказочники. Все доброе, все старинное призвано в Скансен для того, чтобы воздать им честь и возродить овеянное новой славой для всего народа. Когда же ты будешь читать книгу о Стокгольме, Клемент, сядь сюда, на это самое место, и ты увидишь, как искрятся, весело играя волны, как сияют красотой берега, и тебя тоже зачарует этот город. Голос красивого пожилого господина был исполнен силы, звучал могущественно и повелительно, а глаза сверкали. Он поднялся и ушел, простившись с Клементом легким прикосновением руки. И старик понял, что тот, кто говорил с ним, должно быть, важный господин, и поклонился ему вслед. На другой день Клементу явился придворный лакей с большой книгой в красном переплете и с письмом, а в письме было сказано, что книга — подарок короля. После этого у старого Клемента в голове как будто помутилось, и услышать от него хоть одно разумное слово стало просто невозможно. Через неделю он явился к доктору и отказался от места, сославшись на то, что ему надо вернуться домой. — Но почему? Неужели ты здесь не можешь прижиться? — спросил доктор. — Да я уже прижился, — ответил Клемент. — Эта беда мне не грозит, но все равно мне надо домой. Старый музыкант долго был в смятении. Король хотел, чтобы он получше узнал Стокгольм и прижился здесь. Но Клементу непременно хотелось рассказать дома о том, что сам король говорил ему об этом. Он не мог отказать себе в удовольствии дома, на церковном холме, поведать всем без разбора, и бедным, и богатым, как король был добр к нему, как сидел рядом с ним на скамье и прислал ему в подарок книгу, как целый час беседовал с ним, бедным старым музыкантом, чтобы исцелить его от тоски по дому. Ясное дело, можно было бы прекрасно рассказать всю эту историю старикам-лапланцам да девушкам из Даликарлии и здесь, в Скансене. Но совсем другое дело поведать все землякам. Даже если ему, Клементу, суждено угодить в богадельню в родном приходе, что ж, и это ему не страшно. Ведь он стал теперь совсем другим человеком, человеком, которого будут уважать и чтить. И не в силах превозмочь вновь вспыхнувшую тоску по дому, Клемент пошел к доктору и сказал, что вынужден отказаться от места.